Стало темно. Раньше полуночи, закончив пир с друзьями, которые сегодня ночью плакали над его несчастьями, чтобы завтра постыдно изменить ему, Антоний пошел на собрание полководцев сухопутных войск и флота в сопровождении многих лиц, среди которых находился я. Когда все собрались, он встал посредине с обнаженной головой, озаренный лучами месяца, и произнес следующие благородные слова. «Друзья и товарищи по оружию, вы, которые преданы мне, кто много раз водил вас к победе, выслушайте теперь меня. Завтра, быть может, я буду лежать в прахе, опозоренный и несчастный. Вот наше намерение. Мы не хотим более летать на распростертых крыльях над потоком войны, но хотим окунуться, чтобы получить победную диадему или утонуть. Будьте верны мне, и велика будет ваша честь. Вы будете знатнейшими людьми и сядете по правую руку рядом со мной в римском Капитолии. Если же вы измените мне, дело Антония погибло, и вы погибли. Завтра будет отчаянный бой, но мы встречались с большими опасностями. Завтра, прежде чем солнце сядет, еще раз вражеские силы рассыплются. Подобно песку пустыни, оглушенные нашим победным криком, и мы будем считать добычу побежденных царей. Чего нам бояться? Хотя все наши союзники бежали, наши стрелы сильны, как стрелы Цезаря. Докажем всю смелость нашего сердца. И клянусь вам моим княжеским словом, завтра ночью Канопские ворота украсятся головами Октавии и его полководцев. Смело веселитесь, кричите. Я люблю эти клики, эту музыку войны. Она звучит победой, дышит дыханием Антония и Цезаря, вырывается из простых сердец, которые любят меня. Теперь я буду говорить тихо, как мы говорим над прахом любимого покойника. Если фортуна отвернется от меня, и Антоний, побежденный Антоний, умрет смертью простого солдата, оставив вас оплакивать его, вашего верного друга, то вот я объявляю вам по нашему военному обычаю свою волю. Вы знаете, где лежат мои сокровища. Возьмите их, мои вернейшие друзья, и поделите между собой в память Антония. Потом идите к Цезарю и скажите: Антоний мертвый шлет привет живому Цезарю. Его имя старинной дружбы и многих вместе перенесенных опасностей просит оказать ему милость, пощадить тех, кто остался верен Антонию, и не трогать того, что он оставил им. Нет, пусть льются мои слезы. Я должен плакать, хотя это недостойно мужа. Это совсем по-женски. Все люди умирают, и смерть приятна, если умираешь непокинутым. Если я паду, то оставляю моих детей вашим нежным заботам. Может быть, еще возможно будет спасти их от несчастной участи. Солдаты, довольно. Завтра с рассветом мы бросимся на Цезаря и на суши, и на море. «Клянитесь, что вы будете верны мне до конца!» «Клянемся!» — вскричали воины. «Клянемся, благородный Антоний!» «Хорошо!» «Еще раз моя звезда ярко горит на небе. Завтра она, быть может, взойдет высоко на небе и погасит светоч Цезаря. До тех пор прощайте!» Он повернулся, чтобы уйти. Многие схватили его руки и целовали их. Многие были так глубоко тронуты, что плакали, как дети. Сам Антоний не мог совладать с собой, и я видел при свете месяца, как слезы текли по его морщинистым щекам, падая на мощную грудь. Видя все это, я был очень смущен. Я знал хорошо, что если эти люди будут крепко держаться за Антония, то все хорошо пойдет для Клеопатры. Между тем он должен был пасть и в своем падении увлечь за собою женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвилась вокруг его гигантской силы, пока она не зачахла и не замерла в ее объятиях. Поэтому, когда Антоний ушел, я стоял в тени, наблюдая за лицами военачальников и сановников, которые разговаривали между собой. «Это решено», — сказал один, уже готовившийся бежать. «Мы все до одного поклялись, что останемся верны благородному Антонию до конца». «Да, да», — отвечали другие. «Да, да», — повторил я, стоя в тени. «Будьте верны ему, и умрете». Они повернулись. «Кто это такой?» — спросил один. «Это черномазая собака Олимп!» — вскричал другой. «Олимп? Маг? Олимп — изменник!» — проворчал третий. «Надо покончить с ним и со всей его магией!» — и он выхватил свой меч. «Да, убей его! Он изменил Антонию, которого лечит!» «Подождите немного!» — сказал я тихим и торжественным голосом. «Остерегайтесь убить служителя богов. Я не изменник. Я пережидаю события здесь, в Александрии, но говорю вам, бегите, бегите к Цезарю. Я служу Антонию и царице, служу им верно, но выше их есть священные боги, которым я также служу. Что они дадут познать мне, то я знаю. А знаю я вот что. Антоний осужден, и Клеопатра осуждена. Цезарь победит. Я уважаю вас, благородные люди, и с жалостью в сердце думаю о ваших женах, которые овдовеют, о ваших детях, которые лишатся отцов, если вы будете держаться за Антония, как наемные рабы. Я хочу сказать... Если вы будете верны Антонию, то погибнете. Или бегите к Цезарю, и будете спасены. Я говорю вам это по приказанию богов. «Богов!» — проворчали они. «Каких богов? Схватите изменника за горло и заставьте замолчать его зловещий язык. Пусть он покажет нам знамение богов или умрет». «Я не верю этому человеку», — сказал один. «Подвиньтесь, безумцы!» — вскричал я. «Освободите мои руки, я покажу вам знамение богов!» Выражение моего лица испугало их. Они освободили мне руки и отошли назад. Тогда я поднял мои руки кверху и, собрав все силы духа, посмотрел в вышину, пока мой дух не пришел в общение с матерью Изидой. Но страшного слова я не мог произнести, потому что мне это было запрещено. Богиня ответила на призыв моего духа, и на земле вдруг настала ужасная тишина. Мертвящая тишина все возрастала, даже собаки перестали лаять, и люди стояли перепуганные. Затем издалека зазвучала страшная музыка сестры. Сначала слабо, потом громче, пока весь воздух не наполнился ужасающими звуками страшной музыки. Я молчал, но указал им рукой на небо. По воздуху неслась окутанная вуалью фигура, сопровождаемая звуками сестры. Она приблизилась к нам, и тень ее упала на нас. Она неслась над нами, направляясь к лагерю Цезаря. Страшная музыка замерла вдали, и небесный образ исчез во мраке ночи. «Это Бахус!» — вскричал один. «Бахус, который покидает погибшего Антония!» В это время со стороны лагеря донесся крик ужаса. «Я знал, что это не Бахус!» Лживый бог римлян, а сама божественная Изида покинула Кеми и пронеслась над миром, неузнанной людьми. Я закрыл лицо руками и начал молиться, А когда, кончив молитву, поднял голову, все исчезли, оставив меня одного.